сложности получится 74 300 человек. «Не слушайте его», — весело заметила Этель. «Он всегда был бездарным математиком. Элиос — врач, а не счетовод. На данную минуту точная цифра — 75 118. Через какое-то время, может быть, год, когда закончится предусмотренное строительство в Сан-Жуане и, главное, в Диамантине, а также в новом центре, еще не имеющем названия, у нас будет жить намного больше 100 000 человек. По генеральному плану через 5 лет должно быть 275 000 жителей. Я лично думаю, что эта цифра будет возрастать и довольно быстро». Сетиньяс оторопело смотрел на нее. Этель взяла его за руку. «Пойдемте, я приготовлю вам кофе. Кажется, он вам необходим». Генеральный план был реализован до мелочей и подтвердил правоту Этель Вайцман. В 1980 году в королевстве поселились 360 000 человек, не считая индейцев и 2000-3000 непримиримых кабоклов, не пожелавших интегрироваться. Предполагалось, что объем инвестиций составит 4 400 000 000 долларов. Разумеется, сумма была превышена и намного. Вот как жило королевство в 1980 году. Все города были построены на неосвоенных землях, где испокон веков никто никогда не жил. Их было 6. Число жителей ни в одном из городов не превышало 12 000, дабы избежать излишней антигуманной урбанизации. Илья-Дорадо, расположенный почти на самом берегу Рио-Негру, был построен раньше других городов и потому стал столицей. Остальные 5 были названы так: Сан-Жуан де Бейросал, Вердинью, Диамантино, Монте-Гроссо и Куарента, в честь 10-километровой столбовой отметки, установленной бригадами Тражано да Силвы, прокладывающими трассу. В каждом городе была термоэлектрическая станция, подававшая электроэнергию на расстоянии в 7-11 сотен километров, а также водопроводная, канализационная и дорожная сеть. Кроме этого, по меньшей мере одна больница на 150-250 коек с полным хирургическим оборудованием. Больница обслуживала персонал из 160 врачей и дантистов, 800 медсестер и санитаров. В каждой деревне и каждом крупном шахтерском, сельскохозяйственном или промышленном центре был устроен диспансер с 2 врачами и 6 ассистентами. К 1980 году число их достигло 72. Служба срочной эвакуации, располагающая 2 самолетами и 4 вертолетами, в случае тяжелых заболеваний доставляла пациентов в больницы Илья-Дорадо и Вердинью, оборудованные лучшей медицинской техникой, в частности, реанимационной аппаратурой. И, кроме того, могла осуществлять специальные санитарные рейсы в Белен или Рио и даже в Соединенные Штаты. Система образования включала 70 начальных и 12 средних школ. Преподавание велось на португальском, с первого года обучения был введен английский язык. На 30 апреля 1980 года существовало 52 детских сада. Работало 26 центров добровольного обучения безграмотных. Помимо этого, в Илья-Дорадо и Диамантине были открыты 2 международные школы, где обучение велось только на английском по программе, принятой в Соединенных Штатах. Уровень выпускников соответствовал уровню подготовки учеников старших классов в американских школах. Жалование учителей в 3 раза превышало средние бразильские ставки. Обучение было полностью бесплатным. апрелю 1980 года